الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد начну урок с хадиса, который приводит имам Муслим, рахимаху Аллах, в своем сборнике достоверных хадисов. Абдуллах ибн Умар ибн Аль-Хаттаб, радиаллаху анхума, передавал от своего отца Абу Хафсин ибн Умар ибн Аль-Хаттаб, радиаллаху анху, Умар рассказал такую историю. Однажды мы сидели с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и к нам подошел мужчина. В белых одеждах, сильно черными волосами, не было видно на нем следов пути, и никто из нас его не знал. Человек подсел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, так близко, что его колени касались колен пророка, а кисти рук он положил на бедра посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: «Я Мухаммад, о Мухаммад, расскажи мне об исламе». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Ислам – это ты должен засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – раб его и посланник его. А также ты должен выстаивать молитву, выплачивать закят, поститься в месяц Рамадан и совершить хадж, если у тебя есть на то возможность». Правильно сказал человек. И Умар рассказывал, что их очень удивило, что этот человек пришел, спрашивал пророка и подтверждал слова самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем человек продолжил: «О Мухаммад, расскажи мне об имане». «Иман – это ты должен уверовать в Аллаха, в его ангелов, в его книги, посланников, в судный день, и также ты должен уверовать в предопределение с его добром и злом», – сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем сказал человек: «Расскажи мне про Ихсан». Посланник Аллаха ответил: «Ихсан, ты поклоняешься Аллаху так, как будто бы ты его видишь, а если ты его не видишь, то поистине он видит тебя». «Расскажи мне о части», спросил человек. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Тот, кого спрашивает об этом части, знает не больше того, кто спрашивает». «Тогда расскажи мне о признаках», сказал человек. «Ты увидишь, как мать породит ту, которая будет госпожой для нее. И также ты увидишь, как в прошлом босые пастухи будут соревноваться в размерах своих жилищ», — ответил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем человек удалился. После чего посланник Аллаха, саллаллаху вассаляму алейхи, спросил: «О Умар, знаешь ли ты того, кто спрашивал?» «Аллах и его посланник лучше знают», — ответил Умар. Пророк сказал: «Это Джибриль. Пришел для того, чтобы научить вас вашей религии». Давайте вкратце разберем этот хадис. Место данного хадиса в исламе огромно. В этом хадисе заключена вся основа исламского вероучения, вся основа акиды, основа всей религии, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаиннаху Джибриль, атакум юаллимукум динакум». Поистине этот Джибриль пришел к вам, чтобы научить вас вашей религии. Вашей религии. И это указывает на то, что вся религия основывается на этих пяти вещах. Данный хадис начинается с таких слов: «Байна манахну джулюсун инда расулиляхи» и так далее. По-русски звучит так: «Однажды мы сидели с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и к нам подошел мужчина. Шадиду баяды сияр, сильно белых одежда, шадиду савады шаа, сильно черными волосами. Не было видно следов путешествия на нем, и никто из нас его не знал». Что мы берем с этих слов? Во-первых, Джибриль пришел в той одежде, которую любил посланник Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень любил белую одежду, носил ее и даже перед смертью своей приказал завернуть его в белый кафан. Во-вторых, описание Джибриля, его одежды, его волосы связано со словами: «Не было видно на нем следов пути». То есть его одежда не была запачкана дорожной пылью, а волосы также не покрыла пыль. Как будто бы он местный только что вышел в этой чистоте, в этой красоте из своего дома. Однако сподвижники сказали: никто из нас его не знал, то есть он не был мединцем. Дальше в хадисе говорится о том, что Джибриль настолько близко сел к пророку, что его колени коснулись колен пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В этом мы видим проявление хорошего поведения со стороны ученика к учителю. Джибриль, алейхи салям, сел так близко к пророку для того, чтобы пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не пришлось повышать голос, и для того, чтобы самому хорошо слышать ответ. Вся беседа между пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и Джибрилем, алейхи салям, состояла из пяти вопросов и ответов. После чего пророк указал на то, что вся религия основывается на этих вещах, на этих вопросах и на этих ответах. Это во-первых. Во-вторых, это подтверждение или это пример для того, что нам нужно спрашивать, что нам нужно задавать вопросы. Ведь религия состоит из вопросов и ответов. Ведь даже в одном ривояте пришло, что пророк, салаватуллахи вассаляму алейхи, сказал: «Джибриль пришел спросить меня о том, о чем вы не спрашивали, как бы порицая сахабов за то, что они не спросили про это». Джибриль в данном случае был в роли как ученика, так и в роли учителя. Ученик со стороны того, что спрашивал, а учитель со стороны того, чтобы научить сподвижников, что нужно спрашивать. И также для того, чтобы сподвижники поняли, что же является основой всей религии. Первое, о чем спросил Джибриль, об исламе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал слова свидетельства. Ты должен засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что раб Мухаммад, раб его и посланник, а также выстаивание молитвы, выплата закята, поздний месяц Рамадан и совершение хаджа, если есть на то возможность. Также Джибриль спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, об имане, на что пророк ответил, что это вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в книги, вера в посланников, судный день и вера в предопределение с его добром и злом. Также Джибриль, алейхи салям, спросил про ихсан и о судном дне с его признаками. С данного хадиса нас интересуют две вещи. Вера в судный день, а во-вторых, наступление этого дня и его признаки. И с этого момента, если будет на то воля Аллаха, мы начнем цепочку уроков о судном дне и о всем том, что с ним связано. Мы будем говорить о важности веры в этот день, о смерти, о загробной жизни, о малых и больших признаках наступления этого часа, а также о воскрешении, о сборе, об ужасах этого дня, о расчете и о заступничестве, о весах и о масте. И, конечно же, последними нашими уроками будут уроки о рае и аде. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал мне искренности и чтобы дал вам понять важность того вопроса, о котором мы будем говорить. И прежде всего, захотелось бы уделить внимание такому вопросу. В наше время получается так. Многие братья не уделяют особого внимания вопросу «Судный день». Изучают его в общем виде, однако подробным изучением мало кто занимается. Они говорят: «Достаточно нам одного урока по данному вопросу, достаточно разобрать все вкратце. Иной раз этот урок длится час, а бывает полчаса, а бывает 10 минут. На каждый вопрос 1,5 минуты. Чуть пару слов про смерть, пару слов про могилу, пару слов про воскрешение, пару слов про заступничество, пару слов про весы, пару слов про рай и ад». И когда ты спрашиваешь, братья: «Хорошо, ты сказал заступничество. Расскажи мне о заступничестве. Расскажи, каким образом это будет происходить. Расскажи, кто будет иметь право заступиться за другого». Он тебе не сможет ответить. И поэтому мы поступим совсем по-другому. Иншаллах, мы подробно разберем каждый вопрос настолько, насколько у нас хватит времени и хватит наших знаний. Вера в судный день. Во-первых, это является рукном из арканул иман, столпом из столпов веры. Нам нужно понять величие вопроса, о котором мы будем говорить, когда мы говорим столб из столпов веры, рукн мин арканул иман. Мы не будем говорить о какой-то маленькой теме, мы будем говорить о том, без чего иман не является иманом. Без веры в судный день человек не может считаться мусульманином. Посмотрите в Куран и в Сунну, и постоянно мы встречаем такое предложение: «Юминуна билляхи ва лиаумиль ахир». «Юминуна билляхи ва лиаумиль ахир». Они веруют в Аллаха и верят в судный день. Почему Всевышний Аллах всегда нам об этом говорит? Потому что это путь пророка, это путь призыва посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Первое, с чего начинали посланники, с веры в Аллаха. Второе, что они говорили, это вера в судный день. Это то, как мы сказали, с чего всегда начинали пророки. Уверовали в Аллаха, теперь давайте уверуем в судный день. И так было всегда. Так было во все времена, пока Иблис, да проклянет его Аллах, не довел людей до того, что люди стали забывать этот день. Стали забывать день расчета, стали забывать то, что каждый будет рассчитан за свои дела. И хуже того, даже перестали верить в это, посчитали это абсурдом. Всевышний Аллах передает нам слова «Господь из народа Самуд». Господа из народа Самуд приходили к простому народу и говорили: «Я هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Он Самуд обещает вам, что когда вы умрете, станете прахом и костями, будете выведены из земли заново. Чушь, абсурд, далеко-далеко не так. То, что он вам обещает. Есть только наша ближайшая жизнь, мы умираем и живем, и не будем, и воскрешены. И подобные слова говорили каждому посланнику. И Коран отвергает подобные заявления нечестивцы, которые не верят в то, что будут воскрешены, в то, что будут возвращены, в то, что будут отвечать за свои дела. Однажды враг Аллаха, Абу Джахль, да проклянет его Аллах, схватил за одежду посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха на это ему сказал: «Ауля ляка фа ауля». «Горе тебе, горе, Абу Джахль». Абу Джахль с издевательством сказал ему: «О Мухаммад, разве ты после смерти моей сможешь меня вернуть? Клянусь Аллахом, ни ты, ни твой Господь не способны на это». И после этих слов Всевышний ниспослал те же слова, которые сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Ауля ляка фа ауля». «Сумма ауля ляка фа ауля». «Горе тебе, горе, еще раз горе тебе, горе». Затем Всевышний дал информацию на размышление каждому, кто отвергает в то, что будет воскрешен. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن Неужели человек полагает, что он будет оставлен без внимания, без вознаграждения и наказания? Разве не был человек каплей семени источаемого? Потом человек превратился в сгусток крови, и Аллах создал и придал человеку совершенный облик. Затем делает из него мужчину или женщину. Так неужели он, Аллах, который создал человека из капли жидкости, не в состоянии воскресить мертвых? Неужели он, Аллах, который провел человека через все эти периоды, не в состоянии воскресить мертвых? Это примерный смысл этих аятов. Опровержение сомнений того, что человек будет воскрешен после смерти, в Коране очень много. Рассказывается в Коране, что неверные сказали: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Сказали неверные: разве после того, как мы стали костями и обломками, стали пылью, разве мы будем воскрешены как новое создание? Скажи, хоть вы будьте камнем или железом, то есть намного тверже, чем пыль или кости, будьте хоть камнем или железом, или великой тварью, которая в ваших грудях, и скажут они: кто же вернет нас? Скажи, тот, который создал вас в первый раз. И они с издевательством начнут покачивать головами и скажут: а когда это? Скажи, может быть, будет это скоро. В тот день, когда Господь призовет вас, и вы ответите на приказ Его, вы подумайте и скажете: однако мы пробыли очень мало на этой земле. Это примерный смысл этих аятов. Всевышний также сказал в этих аятах: «Хвалькан минна якбуру фисудурику» — созданием, которое величится в ваших грудях, велико в ваших грудях. Пришло от некоторых муфасиров, что этим созданием является смерть. И передается в хадисе, что после того, когда последний верующий выйдет из ада и не останется в нем никого, кроме неверных, то приведут ангелы смерть в облике барана и скажут обитателям рая: «О обитатели рая, известно ли вам, кто это?» «Да», скажут обитатели рая. «О обитатели ада, известно ли вам, кто это?» «Да», ответят обитатели ада. И после этого, этого барана принесут жертву между раем и адом и скажут: А теперь наступила вечность. Смерти нет, и кто в аду, тот вечно пребудет в нем, а кто в раю, тот вечно пребудет в нем. И Всевышний в этой суре нам говорит, будьте вы хоть камни или железо, будьте вы хоть самой смертью, которую мы умертвим, все равно мы вас воскресим, так как Всевышний Аллах обещал вам это. Аллах говорит нам в Коране, что заново воскресить человека несложно. А если бы для Всевышнего Аллаха было бы что-нибудь сложным, то было бы сложным создать его в первый раз. Разве не вспомнит человек, что мы сотворили его раньше, и он ничем не был? Аллах, тот, кто создал нас, тогда, когда мы ничем не были. Были в капле, которая содержит в себе 250 миллионов сперматозоидов. И тот, кто вырастил нас из этой капли, тот, кто сотворил нас как человека, дал нам знания, ум, красоту, разве он не в состоянии создать нас еще раз? И это является одним из сильнейших доводов, что тот, кто создал в первый раз, не составит для него труда воскресить человека заново, создать его вновь. Подобных доводов в Коране сотни, и отвергают это только безбожники. А мусульмане всегда помнят, что вера в судный день является основой акиды, является основой исламского вероубеждения. И достаточно мусульманину, что ему об этом сообщил его Господь и его посланник, пусть даже если мусульманин это не видит, если он даже это не ощущает. Достаточно ему сказать «Самиана ва атуана», мы слушаем и повинуемся. Ведь Аллах, субхану ва тааля, описывает верующих в книге своей таким качеством, которые верят скрытое. То есть качество верующих, вера в скрытое. Также сказал Аллах по поводу верующих в другом аяте. И у них, у верующих, твердый якин, твердая убежденность в тот свет, без каких-либо сомнений или отрицаний. Верующий знает, что вера в тот свет является дорогой к хорошим делам. Ведь человек, осознавая то, что каждому будет позвано за дела, то, что каждый увидит добра спылинку, и то, что каждый увидит зло спылинку, будет стремиться улучшить свои дела. Затем всякой душе будет воздано сполна за все, что она приобрела, и не будут они обижены. Человек без веры в судный день живет в мучениях, подвергая свою душу совершению зла, а вера в судный день, вера в Аллаха и в судный день – это то, что удерживает людей от совершения того, что запретил их Господь. Ведь ничто не может удержать человека от совершения запретного, кроме как вера в Аллаха и в судный день. Разве что-нибудь может человека удержать от воровства, убийства, прелюбодеяния или какого-нибудь другого поступка? Нет, никакой закон и никакая мораль, а только вера в судный день. Посмотрите на так называемые цивилизованные страны, которые любят заявлять о своей доброте, о своем дружелюбии, о своей морали. Америка, например, как они любят об этом говорить, что они дружелюбны, что у них мир, что у них высокая мораль. Однажды город Нью-Йорк был на некоторое время лишен электричества. Так за это короткое время было похищено 2 миллиона долларов. За одну ночь, которая была без света, 2 миллиона долларов. Любой, кто хотел, ломает витрину магазина и берет то, что хочет, и ничто не может удержать людей от грабежа, ни полиция и ни их души, потому что в их душах отсутствует вера в Аллаха, отсутствует вера в судный день, отсутствует вера в то, что человек будет отвечать за свои дела. Также вера в судный день увеличивает старания человека в совершении благих дел. Человек, осознавая, что эта жизнь коротка, берегет каждую минуту своего времени, стараясь потратить свое время на совершение хорошего. Если он исламский студент, то он берегет свое время только для учебы. Если он поклоняется, то он берегет свое время только для поклонения. Если у него какое-нибудь другое дело, допустим, это женщина, которая воспитывает свою семью ради Аллаха, то она берегет свою минуту, то она воспитывает своих детей в исламе, то она ухаживает ради Аллаха за своим мужем. Вы рассказывали про одного праведника, что этот праведник, будучи уже глубоким стариком, посадил орешин, дерево орех. Спросили его, зачем ты посадил это дерево? Ведь пока появятся первые плоды, пройдет много лет, и ты не доживешь до этого. Зачем тебе это нужно, хотели сказать ему люди. Ведь ты старик, и тебе чего уже тратить твое время? Готовься к смерти. И он готовился к смерти этим поступкам, потому что он ответил, если я не смогу взять пользу с этого дерева, то ее возьмет другой, а мне будет за это награда на том свете. То есть он не только для этого света, он уже готовил, берег свое время уже для того света. Сказал Всевышний Аллах: «Иннахум кану юсари'уна фил хайрати, ва яд'унана рагабан ва рахабан». Поистине, они устремлялись к благим делам и поклонялись нам с надеждой. С надеждой на что? На награду на том свете. И с трепетом перед чем? Перед наказанием того света, и были перед нами смиренными. И это минимум. Это минимум из того, что можно сказать по поводу важности изучения и важности следования пятого столпа веры, а это вера в судный день. У имама Бухари и имама Муслима приводится такой хадис. Айша радиаллаху анха рассказывала, что однажды к пророку пришли мужчины из арабов и спросили о наступлении часа. Час имеется в виду судный день, тот день, когда начнется расчет. Посланник Аллаха, саллаллаху вассаляму алейхи, посмотрел на самого младшего из них, посмотрел на самого маленького, то есть на ребенка, и сказал: «Для вас наступит ваш судный час, ваш судный день, прежде чем этот ребенок достигнет старости. То есть вы умрете раньше, чем постареет ребенок, а ваша смерть – это начало того света, начало вашего часа, начало судного дня для вас». И поэтому ученые сказали, что любой, кто умер, то для того уже наступил его малый судный день. Значит, судный день начинается с момента смерти. Судный день начинается с того момента, когда душа покидает тело, когда душа покидает тело. Что же такое душа? Однажды иудеи решили испытать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляму, алейхи, и послали через многобожников три вопроса к пророку. Первый вопрос был по поводу юношей, которых Аллах усыпил в пещере. И Аллах снисполал эту историю, которую мы можем прочитать в суре Аль-Кахф. То есть ответ на первый вопрос Аллах снисполал. Вторым вопросом был вопрос по поводу Зулькарнайна. И Аллах также не спасает ответ на этот вопрос. И самое, что интересно, ответы на первых два вопроса иудеи знали. Их не интересовал ответ на эти два вопроса. Однако их беспокоил третий вопрос: что такое душа? Третьим вопросом был вопрос: что такое душа? Иудеи знали, что знание о душе только у Всевышнего Аллаха. Если Мухаммад, саллаллаху вассаляму алейхи, скажет, что он знает, что такое душа, тогда он не пророк, а лжец. И посланник Аллаха, саллаллаху вассаляму алейхи, далек от того, чтобы быть лжецом, он всего лишь начал ждать ответа от своего Господа. И Аллах снисполает ему следующий аят. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Они спрашивают тебя о душе. Скажи: душа от повеления Господа моего. Знание о ней у моего Господа. Известно вам об этом совсем мало. То есть знание о душе только у Всевышнего Аллаха. По поводу тафсира данного аята и данного вопроса о душе, из ученых есть такие, которые сказали, что иудеи имели в виду под словом «рох» – душа ангела Джибриля. И в доказательство они приводят аяты, где Аллах, субхану ва тааля, называет словом «рох» Джибриля. Как, например, слова Всевышнего Аллаха: «Яума якуму рруху валь малаикату саффа, ла ятакалламуна илля ман адина лаху ррахману ва кала саваба». Тот день, когда станут рядами дух, ар-рух, то есть Джибриль, и другие ангелы, не будет говорить никто, кроме тех, кому дозволит милостивый Аллах, и скажет он истину. В данном аяте по словам «рух», сказали ученые, имеется в виду Джибриль. Действительно, в данном аяте из сурат Аль-Амма по словам «рух» имеется в виду Джибриль. Однако другие ученые сказали: однако то, что имели в виду иудеи по словам «рух», и тот аят, который снисполался на этот вопрос, «Ваясалюнака ани рух», они спрашивают тебя о душе, имеется в виду душа человеческая. И на этом большинство ученых. Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, в своей книге под названием «Ар-рух», «душа», сказал примерно такие слова: душа – это тело, которое способно чувствовать, живое, возвышенное, способное двигаться. Это то, что способно объединяться с физическим телом и дать ему жизнь, если это тело, конечно же, пригодно для того, чтобы в нем находилась душа. И когда тело становится по какой-либо из причин непригодным для того, чтобы в нем находилась душа, душа покидает тело, и тело перестает чувствовать, желать, двигаться. Валлаху а'ля. Ибн Таймия, рахимахуллах, писал: «Человек является человеком только тогда, когда душа и тело объединились воедино. Однако главную роль играет душа, ведь душа делает человека человеком, а тело всего лишь то место, где содержится душа». Затем Ибн Таймия вспоминал: «В судный день между людьми начнется вражда. Мать откажется от своего ребенка, отец откажется от своего ребенка, муж откажется от своей жены, жена откажется от своего мужа и так далее. И до той степени, что даже душа начнет обвинять свое тело: это ты совершала грехи, а тело начнет обвинять душу: нет, это ты то, что подтолкнуло меня на совершение запретного. И до такой степени будет между ними вражда, что Всевышний Аллах пошлет ангела рассудить между ними. Скажет ангел: вы, то есть душа и тело, подобны слепому и безногому. Так вот, слепой и безногий оказались в чужом саду. И безногий увидел в этом саду много фруктов, однако он не смог пойти и сорвать эти фрукты, так как он инвалид, у него нет ног. И скажет он слепому: поистине, я вижу фрукты, однако я не могу добраться до них. Скажет слепой: зато я могу добраться до них, однако я не вижу, где же эти фрукты. И скажет безногий: давай, ты понесешь меня, а я буду указывать тебе направление к фруктам. И слепой согласился. Он понес безногого, и они сорвали фрукты. После этого спросит ангел: кто же из них виноват в том, что без разрешения сорвали фрукты в чужом саду? Оба виноваты, скажет душа и тело. И скажет ангел: так же и вы, оба виноваты в совершении греха. Отсюда мы понимаем, что жизнь, движение, желание – это результат тесной взаимосвязи души и тела. И за хорошие желания и движения получит награду как душа, так и тело, а за плохие желания и движения получат наказание как душа, так и тело. Хотелось бы вспомнить по поводу взаимосвязи души и тела такое высказывание ученых. Ученые говорят, что тело взаимодействует с душой в четырех периодах. Первый период, когда тело связано с душой, это период в утробе матери. Ангел вдувает на четвертый месяц душу в тело человека, и ребенок начинает жить. Ребенок живет. Душа – то, что дало жизнь человеку. Однако, коэффициент полезного действия как души, так и тела находится очень на низком уровне. Второй этап взаимосвязи души и тела – это жизнь, в которой мы живем сейчас. Наше тело двигается, мы чувствуем, мы живем, мы имеем желание. И этот этап, когда тело живет на 100%, но душа, коэффициент полезного действия души, не является 100%, так как душа в основном следует за телом. Третий этап – это могила. Это то место, когда коэффициент полезного действия души составляет 100%. Душа живет в полную силу, однако тело уже следует за душой, и коэффициент полезного действия тела не является 100%. Как мы смотрим на мертвых, и мы не видим, мы не ощущаем того, что они чувствуют, мы не ощущаем того, что они чего-то желают, и мы видим, что они не живы. И последний четвертый этап взаимодействия души и тела – это после воскрешения. Когда коэффициент полезного действия души будет составлять 100%, и коэффициент полезного действия тела также будет составлять 100%. Отсюда какой вывод? Это опровержение тех сомнений, что тот цвет будет реальным. Смотрите, этот цвет нереален, так как коэффициент полезного действия души не составляет 100%. Душа работает не в полную силу, однако на том свете как тело, так и душа работает в полную силу, на все 100%. Значит, отсюда вывод такой, что тот свет намного-намного реальнее жизнь там, чем на этом свете. Значит, жизнь – это результат объединения души и тела, а смерть – это отделение души от тела. Отделение души от тела бывает двух видов. Первый вид отделения – это смерть, который является большим отделением, и также смерть – это наступление малого часа. Это первый этап судного дня. Второй вид отделения – это малое отделение души от тела. Душа отдельно от тела, однако связь с телом в какой-то степени существует, поддерживается. И это малое отделение души от тела называется сон. Сон – это брат смерти, и поэтому пробуждение человека от сна является малым воскрешением. Пророк, салаватуллахи вассаляму алейхи, когда просыпался, всегда говорил такие слова: «Альхамду лилляхи ллази ахьяна, баадама аматана, ва иляйхи ан-нушур». «Хвала Аллаху, который оживил нас, после того, как умертвил нас, и к нему воскресение. Сон – это брат смерти. Брат смерти. Хорошо. Что же такое смерть? Смерть, как мы ее понимаем, это беда, испытание, несчастье. Всевышний Аллах назвал ее несчастьем, сказав: «Постигает вас несчастье смерти». Смерть также является созданием и созданием Всевышнего Аллаха. Кто-то спросит: смерть это создание? Да, смерть это создание. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.